Говорит Степанакерт, столица Нагорно-Карабахской республики, на календаре понедельник, 23 октября. Эфир Арцахского общественного радио продолжает программа «Голос Степанакерта». Наш контактный телефон 94-28-69. Анонс передачи. Оперативная сводка Минобороны республики. Министр иностранных дел НКР о сотрудничестве с Евросоюзом. В армии обороны НКР проведены учения. Арцахские врачи вернулись с медицинского фестиваля в Цахкадзоре. Итак, подробности новостного блока. В период с 15 по 21 октября на линии соприкосновения карабахских и азербайджанских войск азербайджанские вооруженные силы нарушали режим прекращения огня, в основном из стрелкового оружия различного калибра. Об этом сообщает пресс-служба Минобороны НКР. За указанный период противник произвел в сторону армянских позиций более 2300 выстрелов. Передовые подразделения армии обороны НКР владеют оперативно-тактической ситуации и предпринимая необходимые шаги для организации надежной обороны боевых позиций, отмечается в сообщении. В зале заседаний штаба армии обороны НКР состоялось совещание, посвященное подведению итогов прошедших с 17 по 20 октября командно-штабных учений. Во время отчетного совещания были проанализированы итоги учений общеармейского значения, оценены боевая готовность и подготовка участвовавших в них воинских частей и подразделений. Итоги командно-штабных учений еще раз констатировали, что подготовка управления армии обороны НКР, командного состава корпусов и воинских частей находится на высоком уровне. Они способны принимать и выполнять грамотные и ведущие к успеху решения, адекватно реагировать на существующие и меняющиеся боевые ситуации. Министр иностранных дел НКР Маси Исмаилян в Брюсселе на организованном неправительственной организацией «Европейские друзья Армении» круглом столе выступил с речью на тему перспективы сотрудничества Евросоюза Арцах как вклад в мир и стабильность на Южном Кавказе. Как сообщает пресс-служба МИД НКР, в своем выступлении Маси Исмаилян представил вызовы, с которыми сталкивается Южный Кавказ, отметив, что основными источниками угрозы региональному миру и безопасности являются нигилистическое отношение Азербайджана к международному праву и игнорирование фундаментальных прав граждан Арцаха и права самой Республики Арцах на существование. Навязывая логику конфронтации, азербайджанские власти демонстрируют, что их целью является не достижение мира посредством диалога, а получение одностороннего военно-политического преимущества. Министр выразил уверенность, что сотрудничество Евросоюза с Арцахом будет играть стабилизирующую роль и станет важным вкладом в установление прочного мира на Южном Кавказе. В мероприятии принял участие и выступил с речью также омбудсмен НКР Рубен Меликян, который представил нынешнюю ситуацию в сфере защиты прав человека в Арцахе. Государственный министр НКР Арайка Рутюнян вместе с министром сельского хозяйства Жирайром Мирзаяном и директором Фонда содействия селу и сельскому хозяйству Республики Ашотом Бахшияном провел в райцентре Бердзор совещание по вопросам сельского хозяйства и развития Хашатагского района с участием руководителей общин Хашатага, ответственных работников сферы сельского хозяйства и крупных фермеров. «Мы собираемся запустить в Хашатагском районе два пробных проекта на государственные средства», — сказал госминистр. Во-первых, открытие в южных и северных ветвях района пунктов, где использовалась бы современная технология заготовки молока, что будет дополнительно содействовать развитию животноводства в районе. Во-вторых, особенно в северном направлении, где сталкиваются с трудностями продажи разных видов плодов, фермеры будут обеспечены устройствами для сушки фруктов. А полученные продукты будут реализованы при государственной поддержке, сказал Арайка Рутюнян, добавив, что планируется также создать современные холодильные хозяйства, где можно будет хранить урожай, продавать его по более высокой цене в зимний сезон. В ходе встречи госминистр затронул проблему репатриации. Он отметил, что правительство намерено активировать программу репатриации в район и поручил главе районной администрации провести инвентаризацию того жилищного фонда района, который можно реконструировать. Арайка Рутюнян также отметил, что для стимулирования процесса репатриации планируется построить в разных общинах района сотни новых квартир. Послушайте материал, подготовленный Кариной Мусаилян. 2 дня врачи армяно-американского центра здоровья города Еревана во главе с его директором Хачанушем Акопяном работали в республиканском медицинском центре Степанакерта. За дни пребывания в Арцахе они смогли принять более 160 пациентов. Приезд врачей армяно-американского центра Степанакерт стал традицией. Многие из них уже не раз побывали у нас. Среди них врач-радиолог лучевой диагностики Ованес Вартыванян. Это мой третий визит во главе нашего директора. Разные врачи приезжают раз в год в Нагорно-Карабахскую республику и делают скрининговые исследования. В этом году мы выполняем УЗИ молочной железы, УЗИ щитовидной железы, а также внутренних органов, то есть органов брюшной полости и малого таза. Кроме этого, консультируем случаи, когда ранее или сейчас рентгеновская маммография, когда выполняется, и также консультируем по поводу компьютерно-томографических ранее выполненных исследований. Сейчас уже свыше 150 исследований уже выполнено. По сравнению с предыдущими визитами, врач считает, что население более активно проявляет себя. Население более активно идет на вот эти скрининговые исследования. То есть они осознают, что не обязательно иметь жалобы, чтобы, во-первых, обращаться к врачу и, безусловно, выполнить вот эти исследования. В целом, картина такая. Фоновые заболевания молочных желез достаточно часто встречаются в лице фиброзно-железных, фиброзно-кистозных изменений и мастопатий. Безусловно, есть и некоторые случаи, которые на месте мы порекомендовали выполнить еще другие исследования. И также есть случаи, когда настоятельно просим, чтобы они приехали в Ереван, чтобы в дальнейшем выполнить либо пункцию, либо обследовать по поводу уже тех случаев, что вероятность того, что там есть онкологическое заболевание. Врач-радиолог Алла Газарян провела скрининг щитовидной железы. В течение этих 2 дней мы провели скрининга исследования щитовидной железы. Сколько пациентов приняли? Мы приняли около 60 больных. Так как мы живем в эндемической зоне, то есть в йод-дефицитной нехватка йода, в пище у нас очень часто встречаются заболевания щитовидной железы. И также имеются заболевания, связанные с онкологическими проблемами щитовидной железы, что встречается достаточно часто. Алла Газарян впервые в Карабахе. О своих впечатлениях она рассказала. Я сама впервые в Карабахе. Могу сказать, что у вас пища бесподобная, природа бесподобная и также гостеприимные люди. В Цахкадзоре состоялся медицинский фестиваль, организованный Армянской ассоциацией молодых врачей. В мероприятии приняла участие и группа арцахских врачей, в том числе врач-стоматолог Степанакерской стоматологической поликлиники Dentex Dental Group Цовинар Осипян. Цовинар Сергеевна, откуда узнали о проведении в Цахкадзоре подобного фестиваля и кто вместе с вами поехал туда? Узнали, что фестиваль состоится в Цахкадзоре. Нам подсказал наш коллега, стоматолог Асирян Гирам. Ну и договорились, что в хорошей компании можно поехать и поучаствовать. Асирян Гирам состоит, он член этой ассоциации. Он был в курсе. Кроме Гирама, с нами присутствовали мои коллеги. Это врач-стоматолог Рустамянона Сергеевна и Амбарцумян Виген Леонидович. Вместе со всеми участниками фестиваля мы из Еревана приехали в Цахкадзор. Сразу нас направили на площадь в центре города. Был организован фуршет, и министр здравоохранения поприветствовал нас и направил добрый путь. В какой форме проходил фестиваль и насколько он оказался полезным для арцахских врачей и лично для вас? В Армении состоялся впервые мультидисциплинарный медицинский фестиваль с международным участием. Все доклады были прочитаны ведущими специалистами многих стран, были приглашены из Европы, Америки, России и Грузии. И синхронно проводилось 6 лекций в различных аудиториях. Это была фармацевтика, стоматология, педиатрия, офтальмология, внутренние болезни и мужское и женское здоровье. А на следующий день состоялось пленарное заседание на тему онкология. Также проводились мастер-классы, после чего выдавался аккредитованный сертификат. Что касается нашей темы, темой стоматологии, то были обхвачены все ее разделы, были прочитаны лекции по детской стоматологии, по ортодонтии, ортопедии, хирургии имплантологии, челюстно-лицевая хирургия и микрохирургия лица. Эту лекцию прочитал нам профессор из России, а все остальные лекции были прочитаны нашими молодыми врачами-учеными из Армении. Удалось установить какие-то личные связи, контакты с коллегами-армянами из других стран? В принципе, в перерывах между лекциями мы общались с нашими коллегами на профессиональные темы и обменивались опытом. Когда спросили, откуда вы, мы сказали, что из Арцаха, они были очень удивлены и сказали, что крайне приятно, потому что вы проделали такой долгий путь, чтобы участвовать в этом фестивале. Мы поблагодарили и пригласили их к нам в гости в Арцах. Все доклады или лекции, да, читались и одновременно на слайдах демонстрировали их работы, показывали их практические работы, говорили, какие могут быть осложнения, как их предотвратить и что нужно сделать, чтобы сделать наш результат более успешным. Если даже эти знания невозможно применять на практике, то они были поучительными и занимательными. Дорогие друзья, вы слушали программу «Голос Степанакерта». В студии был Сайран Карапетян. До свидания.